чувства по скверам бросы. Луч солнца золотой, обняв мой темный волос, освещает долгожданное мгновение с тобой. Сердце свое от ожидания, уставшее, дай прижать моему. О, как прекрасен этот мир, когда мы рядом на расстоянии сжатых рук. Мария, Мария, зачем ты украла сердце мое и душу мою? Мария, Мария, зачем ты украла сердце мое? Посмотрев мои глаза, ты загадай свое. Видишь, знаю, ты любишь, знаю, ты ждешь. Твое желание, тысячи звезд. И посмотрев мои глаза, ты загадай свое. Умираю в шумных городах, где люди состоят из льда. Я искал надежду. Каждый огонек в твоих глазах помогает мне вернуться в равновесие, где я был прежним. Между раем и адом маленький маршрут, а я руками крепкими тебя прижму. Сколько слов они все бросали по ветру, пока я не нашел ту, с кем уютно слушать тишину. Говорят, с годами к нам приходит мудрость, но к черту все оправдания на небе мутном, да. Ты засияла, разогнав серые облака, в безмолвии позвав меня издалека. Здесь засуха или же дождик с неба каплями, в моей руке твоя рука, и мы оставим мир. Я летел на острова, бредя закатами, но улетел обратно, ведь тебя не было видно в них, да. Так стань же моим солнцем и зажги всю землю, в которой нет любви, она мне ни к чему. Когда твоя искра бежит по моим венам, я буду живым, а без нее я полечу ко дну. Мгновение с тобой я называю вечность, но взрыв от столкновения небесных тел. Да, я знаю, я совсем не безупречен, но пойдем со мной летать на высоте, слышишь? Мария, Мария, Мария, Мария, зачем ты украла сердце мое и душа моя? Мария, Мария, Мария, Мария, я, я. Знаю, ты любишь, знаю, ты ждешь. Твои желания, тысячу звезд. И посмотрев в мои глаза, ты загадай свое. Видишь, знаю, ты любишь, знаю, ты ждешь. Твои желания, тысячи звезд. И посмотрев в мои глаза, ты загадай свое.